поисках смысла. Хотя стройнее тополя мой стан, хотя щеки огненный тюльпан, но для чего художник своенравный ввел тень мою в свой пестрый балаган? Во-первых, жизнь мне дали не спросясь. Потом навязка в чувствах началась. Теперь же гонит вон, уйду согласен, но замысел не ясен. Где же связь? Тхаржевский. Дар своевольно отнятый, к чему? Мелькнувший призрак радости, к чему? Потухший блеск и самый пышный кубок, расколотый и брошенный, к чему? Познай все тайны мудрости, а там... Устрой весь мир по-своему, а там... Живи беспечно, да столеть счастливцем. Протянешь чудом до 200, а там... На тайну жизни, где хотя б намек, в ночных скитаниях, где хоть огонек, под колесом в неугасимой пытке сгорают души. Где же хоть дымок? Тхаржевский. Меня философом враги мои зовут. Однако видит Бог, ошибочен их суд. Ничтожнее много я, ведь мне ничто не ясно. Не ясно даже то, зачем и кто я тут. Тревога вечная мне не дает вздохнуть. От стонов горестных моя устала грудь. Зачем пришел я в мир, раз без меня ль со мной ли? Все так же он вершит свой непонятный путь. Я в этот мир пришел. Богаче стал ли он? Уйду. Великий ли потерпит он урон? О, если б кто-нибудь мне объяснил, зачем я, из праха вызванный, вновь стать им обречен. Румер. Ты видел мир, но все, что ты видал, — ничто. Все то, что говорил ты и слыхал, — ничто. И только один, весь век ты просидел ли дома, или с конца в конец мир исшагал — ничто. Что миру до тебя? Ты перед ним ничто. Существование твое лишь дым. Ничто. Две бездны с двух сторон небытием зияют. И между ними ты, подобно им, ничто. У сердца твой удел, вовек не зная сна, из чаши скорби пить, и спить ее до дна. Зачем душа в моем ты поселилась теле, раз из него уйти ты все равно должна? Румер. Ходил я много по земле, она цвела, но в гору, нет, увы, не шли мои дела. Доволен я, что жизнь, хотя и огорчала, но иногда весьма приятно шла. О, было б место где-нибудь такое, куда бы устремиться для покоя. О, если б через тысячу веков из-под земли взойти, хотя б травою. О, небосвод, за что ко мне суровым стал? Гляди, мою рубашку счастья изорвал. Ты свежий ветер обращаешь в пламя, а воду в пыль. Помилуй, я устал. Ватагин.